Карл, откинувшись на спинку стула, ждал Анастасию и вертел в пальцах малахитовые четки. Его внимательный взгляд скользил по студентам. Мак пытался почувствовать среди них кого-то необычного, предположительно хранительницу браслета. Однако он отлично понимал, просто так отыскать хранительницу, которую браслет защищает, не получится. Для того, чтобы понять, кто из студенток является ею, нужно будет потратить много времени и сил. Сначала ему и ученикам предстоит отобрать несколько наиболее вероятных кандидатов. Девушек с повышенным или необычным искаженным магическим фоном, потому как всегда наличие у человека мощного артефакта несколько влияет на пространство. А потом уже, используя редкий запрещенный артефакт, который был найден с помощью Ольги, он будет пытаться понять, кто хранительница. В своей победе Карл был уверен. Не уверен лишь в сроках нахождения остальных двух артефактов славянской тройки. Артефактов и их хранителей. Он бы давно отыскал всех трех, если бы не проклятый Адрианит Меркурий, который сначала уничтожил поиск времен, а затем помешал фиалке во время ее ритуала. Ротенбергер не сомневался. Меркурий умрет. Это вопрос его везения и занятости самого Карла. Может быть, через несколько месяцев, может быть, через полгода. И его смерть не будет мгновенной. Убивать хранителей Черная Королева запретила на ночной встрече со своим верным гончим, когда тот, воспользовавшись артефактом, пришел к ней после беседы с Августом. Она ждала его в малом тронном зале своего неофициального замка «Багряные шпили», находящегося неподалеку от Франкфурта на Майне, опутанного заклинанием невидимости. В тронном зале было совершенно тихо и красиво. Стены украшали старинные фрески, шаги тонули в мягчайшем ковре, а с высокого потолка светили крупные звезды, между которыми изредка мелькало северное сияние. Казалось, туда, на потолок, кто-то приколотил вырезанный прямоугольник ночного северного неба. А еще здесь было холодно. Так холодно, что изо рта шел пар. Королева сидела на подлокотнике черного трона с горностаевым пологом над ним. Прекрасная и холодная, похожая на юную девушку с белой кожей и алыми искрами в глазах. Их цвет был последствием магии, связанной с нежеланием правительницы розианцев принимать старость. Волосы ее были убраны под длинный черный эннен конической формы, завуалированные белоснежной тончайшей вуалью. Мраморную болезненность кожи оттеняли черные роскошные одежды до пят с длинными рукавами и наглухо закрытым горлом. Однако закинутые одна на другую стройные ноги были обнажены, и легко можно было разглядеть, что королева боса, а щиколотки ее обвивают змеями черные татуировки. Увидев ее, Карл отвесил глубокий поклон. Королева поманила его пальцем, и мужчина оказался у самого ее трона, не поднимая глаз. Хотя на дворе стоял 21 век, в организации «Черная роза» приветствовали этикет, подобный средневековому. Дань памяти великим предкам. Магическая общественность относилась к этому неоднозначно. «Рассказывай», — велела королева. А выслушав рассказ Карла, обронила равнодушно: «Август — ублюдок, и он поплатится за оскорбление. Не злись, моя гончая собака, сосредоточься на поиске». «Я сделаю все, что нужно, ваше величество», — кротко ответил тот. «Мы работаем по новому плану». «Тебе придется все сделать, Карл. Ах да, все трое хранителей понадобятся живыми», — сказала королева, перекидывая ногу на ногу. Это было слишком откровенно. «Не убивай». «Это сделаю я», — читалось в ее глазах. «За то, что ты сделал так много ошибок, я должна наказать тебя. Тебя и фиалку». Черная королева посмотрела на свою руку, лежащую на колени. Черные заостренные ногти делали ее устрашающей. «Но я слишком милостива, не находишь?» Карл лишь отвесил кивок. «Подойди ко мне», — прошептала королева, и Карл послушно поднялся по ступеням к трону. Она легко вскочила с подлокотника, обхватила шею мага руками, похожими на крылья, и небрежно провела губами по его щеке, на которой выступила легкая щетина. «Возьми мою силу», — прошептала королева и крепко, грубо для девушки поцеловала Карла. Вместо удовольствия и нежности он чувствовал лишь раздирающий холод, проникающий внутрь его тела, как прозрачная ядовитая змея. Карл упал на колени к ногам королевы со словами благодарности. Что бы ни делала эта женщина, все для него было законом. «Моя сила понадобится тебе, чтобы отыскать славянскую тройку», прошептала черная королева, перебирая его длинные темные волосы. «Когда снимут запрет на магию, она активируется. Это поможет тебе быстрее отыскать хранителей». После аудиенции Карл не сразу пришел в себя, а когда с помощью портала вернулся обратно, был перехвачен Ириной Реутовой, которой понадобилось обсудить с ним что-то, по ее словам, невероятно важное. Отказывать ей Карл не стал. Ирина носила титул герцогини и была родом из привилегированной семьи ордена, к тому же являлась супругой Тимофея Реутова, бывшего хранителя. Не то чтобы Карл думал, что Реутов сделал следующим хранителем свою супругу, да и не тянула она на студентку, хоть и выглядела эффектно, но ему показалось интересным встретиться с той, которая принадлежала враждебному магическому лагерю. Возможно, Ирину можно было использовать для своих целей. Анастасию в ту субботу, когда они с фрау Ириной находились на нейтральной открытой территории, в человеческом кафе, Карл заметил совершенно случайно. Она просто шла мимо, но все-таки увидела Ротенбергера за блестящими стеклами витрин и спешно убежала, вызвав иронический взгляд Ирины. «Ваша подружка?» — спросила она, отпивая глоток горячего ароматного кофе. «Нет», — односложно отвечал тот и перевел разговор в интересующее его русло. Сегодня его почти умилил тот факт, что Анастасия приревновала его к Ирине, увидев их вместе. А именно так он расценил поведение Мельниковой. Сначала она просто-напросто сбежала, затем сделала вид, что находится в компании с юношей и не перезванивала все выходные. Но ужасно обрадовалась, встретившись с ним. Карл видел в ее серых глазах искренность. А на искренность он был падок, как собака на сахарную кость. Его цепляли эмоции. Истинные эмоции. Яркие, рвущие душу в клочья. И точно так же отталкивали ложь и наигранность. Маг прекрасно чувствовал, что нравится Анастасии, и сам понимал, что начинает симпатизировать ей. Без стремления затащить в кровать, а с желанием узнать ее получше. Она не была его женским идеалом, но обладала неплохой фигурой и симпатичным лицом. И кроме того, имела чудесную осанку, что Карл всегда ценил в женщинах. Было в ней что-то гордое, благородное, даже возвышенное. При этом несколько вызывающее, как будто девчонка хотела бросить вызов всему миру. К тому же ему было любопытно, что связывает девочку, которая явно не обладала магическими способностями, с влиятельной семьей Затонских. Возможно, если бы не задание Черной Королевы, он бы уделил Анастасии куда большее внимание, однако долг для него был превыше всего. Это лишь в литературе немец предпочитал дерзкий романтизм, где эмоции и чувства брали верх над разумом. А истинная жизнь его проходила по канонам классицизма. Однако и совсем не обращать внимания на девушку Карл не мог. Слишком она притягивала к себе, слишком много загадок было сокрыто в ее серых глазах. Настя вернулась спустя несколько минут после того, как ушла, и Карл почувствовал ее злость. Наверняка ее вновь вывел из себя надменный щенок, который крутился рядом с Полиной и который, к удивлению Карла, оказался студентом Анастасии, как и его ученица. В этом городе мир был слишком тесным. Но оно и к лучшему, быстрее отыщется хранительница. «Что случилось?» — спросил Карл дружелюбно, когда Настя села за свое место. Брови ее были сердито сведены к переносице. «Все в порядке. Кое-что напомнило нерадивому студенту», — ответила она, откидывая назад длинные пшеничные волосы. «Кстати, Карл, есть предложение», — резко перевела тему девушка. «Ты ведь помнишь о том, что мы договаривались встретиться в пятницу?» Карл молча кивнул. «Помнил. Анастасия хотела показать ему местную природу. Мой друг предложил не просто поездить, но и провести ночь у лесного озера на базе отдыха», — выпалила Настя, несколько смущаясь. «Как ты на это смотришь?» «Лесное озеро?» — переспросил Карл задумчиво. «Да, Оно находится в лесу в 50 километрах от города и очень популярно у местных жителей. Чистая вода, свежий воздух, красивая природа. Это очень интересное место, с большим количеством поверий и легенд. Раньше местные жители называли его ведьминым или черным. Тоном профессионального экскурсовода говорила Настя. Наши предки верили, что на его берегах живут лесные духи, а в воде русалки. И рассказывали, как в этих местах одни люди пропадали, а с другими творились непонятные вещи. А сейчас озеро называется Сафоновским. В советские времена на его берегах построили две оздоровительные лечебницы, и оно стало популярным. Однако многие до сих пор верят, что в окрестностях озера происходят странные вещи. Настя рассказывала, а Карл внимательно слушал. За те неполные 2 года, которые он провел в этом городе, он уже слышал о Сафоновском озере. Но не как о красивом туристическом месте, а как о месте с повышенным вихреобразным магическим фоном, в котором можно было подзарядить артефакты. Многие местные маги приезжали на озеро именно для этих целей. «Мне нравится эта идея», — задумчиво отозвался Карл. «Почему бы не совместить приятное с полезным?» «Не боишься?» — смешливо спросила Настя, вертя на руке браслет. «Нет», — тронула губы мага легкая улыбка. Чего-чего, а местных лесных духов он не боялся. Карл Ротенбергер боялся лишь черную королеву. А после понял еще, что боится своих чувств. «Отлично!» — просияла Настя, и Карл едва ли не наслаждался ее искренней радостью. «Тогда встречаемся в пятницу и едем, а в субботу вечером вернемся обратно в город». Пока они обсуждали детали поездки, вернее, Настя рассказывала, что нужно будет взять с собой, где они встретятся и как поедут, Карл изредка посматривал на нее. Ее запал ему нравился, и то, что она была впечатлена им как мужчиной, Карлу было лестно. Пожалуй, эта девушка все-таки несколько отличалась от других, и Ротенбергеру это нравилось. С Анастасией было легко и от чего-то спокойно, как на берегу реки. «Господи!» — простонала Арина, сидя в машине с Вацлавом и Меркурием. «Я их ненавижу! Сволочи! А если они влюбятся в друг друга?» «Не говори глупости», — оборвал ее Меркурий. «Пока все было спокойно. Карл не представлял угрозу для хранительницы, хоть и находился слишком близко к ней». «Ничего не глупости! Настенька от Ротенбергера плывет, как зайцы по реке!» — картинно закатила глаза ведьма. Трое магов не оставляли наблюдения за Настей, которая была весьма затруднительная из-за общения Насти с тем, от кого они, протекторы, по сути, должны были ее защищать. Тогда, позапрошлой зимой, когда Насте выпала сомнительная честь стать хранительницей браслета, никто и подумать не мог, что она станет общаться с гончим королевы, тем, кто охотился на нее. Однако пока что браслет справлялся. Его защитная магия была столь высока, что даже такой сильный маг, как Карл, не мог ничего понять. Он не видел хранительницу в той, с которой общался. «Нет, я понимаю, он мужик знойный, все дела. Но хочется подойти к Настюше и спросить прямо Мельникова, ты идиотка?» Продолжала Арина, собирая смоляные волосы в хвост. «Он хочет тебя убить, а ты преданно заглядываешь в его глаза. Нет, серьезно. А если Ротенбергер растает и влюбится в нее? И будет рядом в режиме 24/7. А хотя, чего это я? Поправила сама себя ведьма. Это же тупой розианец. Для них не существует понятия «любовь». Бесит. Повезло Агате, мороки меньше. Как было хорошо раньше, когда мы были протекторами Тимофея. Мечтательно вздохнула черноволосая ведьма. В те годы они с братом, прикрывшись щитами, всюду как телохранители сопровождали Реутова и побывали не в одном десятке стран. Меркурий и Вацлав молчали. Оба глядели на центральный вход главного корпуса государственного университета, неподалеку от которого была припаркована их незаметная машина. Оба устали. Вацлав дежурил около Насти 2 сутки, а Меркурий постоянно держал с ней связь, чтобы знать, все ли с ней в порядке. Магия браслета скрывала от постороннего взора и эту связь. После того, как Карла вызвали в резиденцию великого князя, пытаясь отвлечь от Насти, Август принял решение больше не поступать столь опрометчивым образом, раз уж хранительница теперь постоянно будет вступать в контакт с Ротенбергером. Оставалось только следить за тем, чтобы девушка находилась в полном порядке. Из своих источников князь узнал, что если раньше хранителя браслета нужно было просто убить, чтобы стать преемником артефакта, то теперь Черная Королева отдала новый приказ — доставить найденных хранителей лично к ней для проведения ритуала. Какого и для чего, Август не понимал. Но точно знал, что Карл держит при себе хранительницу кулона, выдавая за свою ученицу только для того, чтобы избавиться от нее, когда придет время. Всех трех хранителей ждет незавидная судьба, если они попадут в руки гончего. Телефонный звонок заставил засыпающего Вацлава вздрогнуть. «Да», — взял трубку Меркурий. Звонила Алена. «Привет», — раздался ее голос, не особо довольный. «Ты в курсе, что наша звезда решила поехать на озеро вместе с ним?» Под ним Алена имела в виду Карла Ротенбергера. «Что?» — переспросил маг. «Зачем?» «Нравится он ей очень», — раздраженно фыркнула девушка. «Я только что узнала об этом от Алсу, так что ты вместе со всеми не едешь. Сопровождайте ее инкогнито». «Понял», — коротко ответил Меркурий. «Кстати, Мерк, ты не общался с Тимофеем? Когда с ним можно будет увидеться?» Вдруг спросила девушка, понизив голос. «Я не знаю». Она вздохнула, едва слышно, но маг тотчас понял, что Алена скучает. «Если ты с ним свяжешься, передай, что я жду его», — попросила она и добавила «пожалуйста». «Попытаюсь», — тем же холодным равнодушным голосом отозвался Меркурий. «Ладно, я пошла. У меня группа скоро придет. Пока». И она, не дожидаясь, когда попрощается Меркурий, бросила трубку. Маг задумчиво посмотрел на телефон. На его кукольном лице мимолетом появилась досада. «Кстати, а что у тебя с твоей девушкой?» — подозрительно спросила брата Арина. «О чем ты говоришь?» — поморщился тот. «Мне кажется, Алёнушка тебе нравится», — заявила ведьма. «А вот она мне не нравится от слова совсем». «И что только Тим в ней нашел?» — спросила она тоскливо. Всем было известно, что Алена и Реутов любовники. «Не говори глупостей», — попросил Меркурий. Он прикрыл глаза и снова настроился на Настю. С ней было все нормально. Арина лишь усмехнулась, и казалось, что она понимает брата лучше, чем он сам. «А если они жить вместе будут?» — спросила она вдруг задумчиво. «Будет удобно», — подал голос сонный Вацлав. «Карл будет думать, что мы следим за ним. Как на тебя думает, что ты из-за него на кафедру работать устроилась?» Арина ухмыльнулась. «Может быть, тебе попытаться соблазнить Карла и сделать так, чтобы хранительница об этом узнала?» — оживился Вацлав. «Я пыталась», — призналась ведьма, и от воспоминаний к щекам хлынула кровь. «И как?» — спросил рыжий маг. Меркурий тоже заинтересованно посмотрел на сестру. «Никак», — рявкнула Арина, вспоминая свой позорный провал на кафедре. «Этот кособокий урод Адрианитов не воспринимает ни как женщин, ни как мужчин». «А как он нас воспринимает?» — округлил глаза Вацлав. «Как врагов». Пятницу я ждала так, как не ждала Новый год. С особенным праздничным предвкушением, отчего-то подумав, что именно там, на Сафоновском озере, в окружении сосен и берез, я смогу заполучить немцев в свои загребущие руки. И если на выходных настроение было пасмурным, то с понедельника оно становилось все лучше и лучше. Правда, нет-нет, да и возвращалась в память сцена, произошедшая между мной, Олесей и Инессой. И слова Ирины тоже вспоминались, но я старалась абстрагироваться от всего этого. Как говорится, от любви тупеют, и я не была исключением. Я хотела романтики, жарких поцелуев и теплых объятий. И совсем не хотела думать о том, что со мной происходило в последние дни. А это было моей главной ошибкой. Вместо того, чтобы еще раз все как следует проанализировать, я загрузила себя работой, чтобы скрасить дни ожидания. В ночь с четверга на пятницу мне снился странный сон. Я скакала на коне, одетая в старинную одежду, шлем и тяжелую кольчугу, с кожаным колчаном, подвешенным через плечо и мечом на поясе. Кроме того, я была не женщиной, а мужчиной, молодым и знатным, ведущим куда-то за собой воинов на лошадях. Мы мчались по высокой траве к заходящему на горизонте солнцу, что разлило на синем небе красное полыхающее зарево, мчались против ветра, несущего предостережение, мчались так быстро, как могли. В голове билась лишь одна мысль — успеть бы, успеть, лишь бы успеть. а сердцем овладели тоска и ярость. Я скакала вдаль к кровавому солнцу, медленно заползающему за горизонт, чтобы убить кого-то. Но кого и зачем, так и не поняла. Проснулась на рассвете с гулко бьющимся сердцем и ощущением того, что скоро в моей жизни произойдут перемены, и все изменится. И все изменилось. Я была на пороге самого удивительного события в моей жизни. Предвкушение предстоящей поездки смыло странное беспокойство, появившееся после необычного сна, и я, полная сил и энергии, бодро собиралась в университет на лекцию к любимым юристам. Самый любимый юрист Ярочка Зарецкий приехал раньше. Стоял и курил на крыльце, задумчиво глядя вдаль. «Здравствуйте», — произнес он равнодушно, увидев меня. «Здравствуйте», — не менее безразлично ответила я, поднимаясь по ступеням. Больше мы ничего друг другу не сказали. Когда моя рука дотронулась до ручки двери, мне до ужаса захотелось обернуться назад, и я, осознавая, что не должна этого делать, все же повернула голову. Наши взгляды встретились. Ярослав, опустив руки, в одной из которых держал сигарету, смотрел на меня, не мигая, внимательно и спокойно, так, будто увидел первый раз в жизни, без вечной своей насмешки и желания по-детски уколоть. И я вдруг поняла, что все-таки он стал старше и уже, наверное, больше не мальчишка. Он на миг сомкнул ресницы, а у меня перед глазами вдруг вновь мелькнула странная картинка. Поле, травы, заходящее, яркое, режущее глаза солнце, захлебывающееся в красной пелене, и то ли мысль, то ли голос в голове: «Я отомщу за тебя». И тотчас меня накрыла черная кипящая волна глубокой тоски. Чужой тоски и моей одновременно. Он хотел мне что-то сказать и было уже открыл рот, как вдруг послышался звонкий знакомый голос: «Ярослав!» И к лестнице почти подбежала Полина. Зарецкий моментально обернулся к ней, а я рывком открыла дверь и почти влетела в вестибюль. Лекция прошла хорошо. Я с увлечением рассказывала о литературе эпохи Средневековья, стараясь сделать это более живо. Все еще помнила слова студентов о том, что я веду лекции сухо и скучно. Признаюсь, это задело меня сильнее, чем я думала. Время от времени я смотрела на Ярослава, занявшего место на пятом или шестом ряду. С одной стороны от него сидел Ван, внимательно слушающий и конспектирующий, а с другой — Полина, которая ничего не писала, а прожигала Ярослава взглядом. Он же, подперев щеку рукой, писал что-то и изредка переговаривался с девушкой. Позади Полины сидел паренек, которого я помнила со времен практики в школе. Степан Вшивков. Как он попал на поток второго курса юрфака, да еще и вместе с Масловой, я понятия не имела. Подозревала лишь, что их обеспеченные родители, которые, скорее всего, общались, как-то запихали своих детей на престижный факультет. Всю лекцию Степа тыкал в Полину линейкой, а она то и дело оборачивалась и что-то шипела. Я же ни разу не сделала Вшивкову замечания. Происходящее меня несколько веселило. И каждый раз, когда Маслова подпрыгивала, я на мгновение замолкала, чувствуя желание улыбнуться. В конце концов, к Вшивкову повернулись Зарецкий и Дейберт и сделали ему внушение. Оно подействовало, и парень переключился на сидевшую рядом с ним беловолосую Миру, ту странную девочку, которая пошутила, встретив меня и Ярослава в кафе. Степа что-то ей говорил, а Мира опасливо поглядывала на него и предпочитала молчать. В какой-то момент, когда пара закончилась и обрадованные студенты спешно собирали вещи, я, глядя на Зарецкого и Маслову, вдруг подумала, что они хорошо смотрятся вместе, и из них получится, или уже получилось, вполне неплохая пара. К тому же целуется енот нежно и вроде бы как неплохо. Так что ей повезло. И я сама не поняла, почему вздохнула. «Привет!» Раздалось у меня за спиной, когда аудитория опустела, и я, вздрогнув, обернулась. На меня с широкой улыбкой на лице смотрел Вшивков. Он фактически не изменился со школы, только, кажется, стал еще выше, а улыбался также обаятельно и был все таким же назойливым. «Неожиданная встреча», — сообщил он мне, сверкая глазами. «Да, я тоже удивлена», — спокойно сообщила я. «Отчего-то мне было приятно встретить этого мальчишку вновь. Хоть он и был раздолбаем, но сердце имел доброе. Добрые сердца подкупают». «Вы меня помните?» — осведомился Степа. «Как тебя забыть?» — вздохнула я. А уж твое сочинение про автора Дракулы...» Степа весело рассмеялся. «Вы меня тогда развели. Это нечестно». «Нечестно было не учить», — сообщила я студенту и направилась к двери, не забыв прихватить с собой ключ от аудитории. «Мне уже есть 18 и все такое», — выдал вдруг Степа, шагая рядом и небрежно держась за лямку рюкзака, висевшего за одним плечом. «И что?» — приподняла я бровь. «Не помните?» — покачал он головой. Я в изумлении на него уставилась. «Вы сказали, что пойдете со мной на свидание, когда я стану совершеннолетним и поступлю в универ», — сообщил парень громко. «Совершеннолетний? Поступил». «И?» «Может быть, я специально поступил сюда и попал к вам? Может, я вас люблю?» — патетически выкрикнул Степа, явно дурачась. В этот момент совершенно не вовремя открылась дверь, и в аудиторию зашел Зарецкий, который, как оказалось, что-то забыл на парте. Он окинул нас обоих взглядом, полным отвращения, и молча пошел по ступеням вверх. «Никогда не думал, что встречу саранчу в универе», — поведал Степа. «Он достал меня в школе, и тут теперь глаза мозолит». Я ничего не ответила, лишь усмехнулась. А потом вдруг вспомнила вновь поцелуи Ярослава и смотрела куда угодно, но не на Зарецкого, уже спускающегося вниз. Он ушел, не сказав ни слова, но громко хлопнув дверью. А Степан вдруг спросил: «Вы до сих пор общаетесь?» «Что значит «до сих пор»?» — удивленно спросила я. «В группе болтают, что видели вас вместе». Внутри у меня все похолодело. Если кто-то из студентов видел наши лобызания около реки, мне не сдобровать. Но Степа пояснил: «Говорят, вы на свиданке в кафе были». «Это случайность», — сухо улыбнулась я парню. Закрыв аудиторию и с трудом отвязавшись от Вшивкова, которого пробило на воспоминания и разговоры, я поспешила вниз. Мне нужно было доехать до главного корпуса университета, побеседовать со своим научным руководителем и сдать сделанные документы по работе со студентами на кафедру для проверки. Уже на улице, на крыльце, я поймала на себе чей-то пристальный взгляд и резко обернулась. На меня внимательно смотрела Мира. Она тотчас опустила глаза, а я, пожав плечами, бодрой походкой стуча каблуками по асфальту, направилась в сторону остановки. Совсем не кстати небо заволокло серым брезентом из туч, и пошел дождь. Спустя несколько часов я встретилась с Карлом, у которого к тому моменту закончились лекции, и мы вдвоем пошли к стоянке, на которой нас ждал танк. Необходимые вещи Карл взял с собой, мои же вещи, собранные со вчерашнего дня в большую черную сумку, прихватил с собой Дан. В машине, кроме него и Ранджи, нас ждали Олег и Алсу. Алена, Мерк и Женя на озеро, к сожалению, не поехали. Женя не мог составить нам компанию из-за концерта, на который у него, по его словам, был куплен билет. У Алены что-то срочное случилось на работе, а Мерк без нее, естественно, никуда не ездил. «Это мой коллега Карл», — весьма любезно представила я немца. «А это мои друзья». Олег, Дан и Ранджи дружелюбно пожали Карлу руку. Алсу ограничилась кивком и улыбочкой, адресованной мне. Ее темные хитрые глаза так и говорили: «Так вот он какой, твой Карл». «Предлагаю общаться на «ты», — объявил темные силы, сканируя Карла взглядом, и, кажется, остался доволен. «Без проблем», — отозвался тот. «А мы ведь где-то виделись», — вдруг сощурился Олег и несколько раз щелкнул пальцами. «Точно виделись! На острове! На игре!» «Какой игре?» — осторожно спросил Карл. Ранджи закивала, тоже вспомнила. «Мы играли в автоквест, подъехали к дому на Белосельском, там девчонка без сознания была, а потом вышел ты». На одном дыхании выпалил Олег. «Точно, это был ты, чувак!» «Да, возможно». «А что с той девчонкой? Она вообще нормальная?» — бестактно спросил Олег. «Это моя племянница», — сухо сказал Карл. «Она больна». Я закусила губу. Темные силы, козел. Видно ведь, что Карл не хочет разговаривать об этом. Но странно, конечно, что у него еще одна племянница есть. Наверное, сестра Полины. Наверняка у них какая-то сложная семейная ситуация, и затрагивать такие темы опасно. «Олег», — предупредила я друга, — «пожалуйста, не устраивай цирк». «Эй!» — с негодованием посмотрел на меня тот. «Я просто вспомнил». «Все в порядке», — сказал Карл, — «но я не слишком люблю говорить об этом». «Тогда прости. Друзья Насти — мои друзья», — сообщил Олег, Надеюсь, эта поездка тебе понравится и все такое». «Какой ты красноречивый», — хмыкнула Алсу. Олег тотчас схватил ее и закружил, не слушая протесты. «Садись вперед», — предложила тем временем Карлу Ранджи. Я незаметно показала ей кулак. Хотела сидеть рядом с Карлом, чтобы иметь возможность, к примеру, незаметно касаться его во время поездки, и подруга, поняв, что сболтнула лишнее, замолчала. Я тотчас бодро велела вперед садиться Дану. «По статистике, место рядом с водителем самое опасное. Я не хочу подвергать нашего гостя опасности, поэтому вперед сядет Дан». «Тебе меня что, меньше всех жалко?» — возопил тот, но, увидев, как сердито я на него смотрю, послушно уселся вперед. Мы с Карлом сели посредине, Олег и Алсу, не переставая целоваться, устроились позади. Танк, белые бока которого были нагреты солнцем, бодро тронулся в путь. К моему лицу прилипла улыбка. «Сутки я буду рядом с Карлом. Это ли не исполнение мечты?» Я украдкой посмотрела на его лицо. Карла нельзя было назвать красавцем, но свой шарм он точно имел. И я чувствовала в нем силу. Внутреннюю силу человека, который способен защитить тех, кто находится рядом. «Сейчас выйдем из города и поедем на юго-восток по федеральной трассе», — вещал Дан, решивший побыть в роли экскурсовода. «У нас будет 3 остановки. В заповеднике, на смотровой площадке с классным видом на реку и горы, у родника и, собственно, на озере. Надеюсь, — повернулся он к нам с Карлом, — местная флора и фауна понравится». «Мне уже нравится», — отозвался немец. «Все взяли?» — весело поинтересовался темные силы с заднего сиденья. «Все», — отозвалась Ранджи. «И жидкость для разжигания огня?» — уточнил он въедливым тоном. «Что?» — озадачилась подруга. «Мы же на углях в мангале шашлык делать будем». «Огня в сердцах!» — отозвался Олег и похлопал себя по груди. «Чтобы стать как Данка и отдать...» «Он про алкоголь», — перебила парня Алсу, закрыв ему рот ладонью. Тот тотчас укусил ее. Подруга в шутку ударила его по плечу. Кусался Олег больно. «Все в багажнике», — ответила Ранджи. «На все необходимое для поездки мы складывались. А Ранджи вместе с Даном вчера ездили в супермаркет и покупали все необходимое. Между прочим, я специально покупал пиво из одной местной пивоварни, чтобы наш немецкий друг смог оценить качество», — ухмыльнулся Дан. «Хотя, конечно, пиво у вас в Германии куда лучше». Карл пожал плечами. «Я не пью», — сказал он и заслужил жалостливый взгляд от Олега и уважительный от всех остальных. «А мясо для шашлыков взяли?» — спросил он. «Черт!» — стукнул себя по лбу Дан. «Я замариновал его и забыл. Придется ловить сусликов». «Возвращаемся!» — бодро скомандовал темные силы. «Я голодом сидеть не буду». «Я пошутил!» — рассмеялся Дан. «Все, взяли, не переживай». Друзья разговаривали, шутили, а я все больше отмалчивалась, время от времени поглядывая на Карла. Он молчал и смотрел через окно на улицы, мимо которых мы проезжали. О чем немец думал, мне было непонятно. Зато я четко понимала одно. Мне нравится, что он так близко, и что я могу коснуться его рукой. Могу чувствовать тонкий терпкий запах его одеколона, могу видеть улыбку. Думала ли я, что влюбилась? Мне казалось, что да. И я поставила перед собой цель — обязательно поцеловать Карла сегодня вечером. Ночь, озеро, луна. Что может быть еще романтичнее для первого поцелуя?